Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Transcend. 9 шагов на пути к вечной жизни. Авторы: Рэй Курцвейл, Терри Гроссман. Вечная жизнь возможна. Надо лишь остаться живым и относительно здоровым в ближайшие 20-30 лет. А потом можно расслабиться. Новые технологии не дадут состариться и умереть. Данная перспектива выглядит значительно привлекательнее, чем возможность прожить на 7 лет дольше или помереть здоровеньким, мучая себя строгими диетами и физическими упражнениями. Рэй Курцвейл и Терри Гроссман подробно описывают механизмы возникновения распространенных заболеваний и дают рекомендации по изменению образа жизни, напоминая, что любые перемены следует начинать с визита к врачу. Кроме того, нельзя полностью игнорировать лекарственные препараты и оперативное вмешательство, но злоупотреблять ими не стоит. Здоровое питание, правильная физическая нагрузка, БАДы и расслабляющие техники способны творить чудеса. Transcend представляет собой аббревиатуру, состоящую из 9 шагов программы, разработанной авторами. T – Talk with your doctor – разговор с лечащим врачом. A – Relaxation – релаксация. A – Assessment – оценка состояния организма. N – Nutrition – питание. S – Supplements – пищевые добавки. C – Calorie Reduction – уменьшение калорийности рациона. E – Exercise – физическая нагрузка. N – New Technologies – новые технологии. D – Detoxication – детоксикация. Авторы уверяют, всего через несколько лет можно будет выключать дефектные гены, создавать бионические протезы и клонировать органы. Начиная с 2030 года, средняя продолжительность жизни ежегодно будет увеличиваться более чем на год. И в скором времени по нашим телам будут перемещаться нанороботы, занимающиеся профилактикой, диагностикой и лечением. Почему мы стареем и как этого избежать? Устаревшие гены. Долгожительство нельзя считать естественным процессом. В те далекие времена, когда наши гены только формировались, большинство людей не доживало до рождения потомства. Мы постоянно обновляем программное обеспечение на компьютерах. А наше программное обеспечение, генетический код, создавался в совершенно других условиях и не обновлялся тысячелетиями. Люди обладают максимальным здоровьем только в первые 20 лет жизни. Затем начинается процесс старения, который ведет к ухудшению здоровья и ранней гибели. Ген рецептора инсулина в жировой ткани спас человечество от вымирания в условиях постоянной нехватки пищи и отсутствия холодильников. Сегодня этот ген является скорее злом, чем благом. Двое из трех взрослых американцев страдают от избыточного веса, а каждый третий из них – от ожирения. В диабетическом центре Джослин у подопытных мышей отключили ген инсулина. Животные ели сколько хотели и оставались стройными. Они не болели диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями и жили на 20% дольше, чем мыши из контрольной группы, у которых этот ген продолжал функционировать. Три моста. На пути к радикальному продлению жизни человек должен пройти три моста. Первый мост – это то, что можно сделать прямо сейчас, чтобы замедлить, а возможно и остановить старение. Каждый человек может создать собственную методику оздоровления на основе индивидуальных особенностей тела и мозга. По первому мосту мы придем ко второму, где получим возможность усовершенствовать собственные тела. Мы сможем изменять свои гены и проживем на несколько десятков лет дольше. На третьем мосту мы станем свидетелями нанотехнологической революции. Нанороботы смогут устранить любую проблему в нашем теле, и мы будем жить вечно. Препятствия на пути вечной жизни. Прежде всего, становиться старше и стареть – это разные понятия. Старение обусловлено множеством процессов. Некоторые из них довольно просты. Например, истощение запасов жизненно важного вещества в мембранах клеток, фосфатидилхолина, легко восполнить, принимая специальные добавки. Некоторые процессы намного сложнее. Например, поддержание здоровья мозга и сердца. Нарушение работы мозга. Вес мозга составляет всего 2% от общего веса тела. Однако он получает 20% всей крови, перекачанной сердцем, и потребляет 20% глюкозы и кислорода, поступающих в организм. Кроме того, половина всей генетической информации приходится на мозг. С возрастом здоровье мозга увядает. Мы начинаем страдать от депрессий и проблем с памятью. На самом деле, мозг ничем не отличается от мышц. Он должен работать, чтобы жить. Многие исследования демонстрируют, что люди, всю жизнь занимающиеся умственным трудом, в старости сохраняют живой ум. Представление о том, что правое полушарие отвечает за творчество и эмоции, а левое — за логику, не соответствует действительности. Известны случаи, когда в результате травм у человека оставалось одно полушарие, что не мешало ему успешно решать логические задачи и выполнять творческие задания. Тем не менее, тренировать мозг нужно в разных направлениях. Анализируйте семейный бюджет. Играйте в шахматы и решайте кроссворды. Читайте книги, пишите письма и стихи. Учитесь играть на музыкальном инструменте, путешествуйте, общайтесь с интересными людьми и размышляйте над тем, как сберечь здоровье мозга и тела. Мозг на 60% состоит из жира, поэтому для поддержания его здоровья важно потреблять полезные жиры. Для бесперебойной работы мозга рекомендуется исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом, содержащие много сахара и крахмала. По данным исследований, для здоровья мозга полезны следующие питательные вещества. Вимпоцетин – пищевая добавка, получаемая из растения барвинок. Усиливает кровообращение в головном мозге и улучшает память. Фосфатидилсерин – натуральная составляющая клеточной мембраны. Замедляет потерю памяти. Ацетил-Л-карнитин – натуральное вещество, замедляющее воспалительные процессы в тканях мозга и защищающее его от старения. Гинго-билоба. Экстракт этого растения усиливает мозговое кровообращение и замедляет потерю кратковременной памяти у пожилых людей. Проблемы со сном. Всем известно о необходимости спать около 8 часов в сутки. Однако каждый третий взрослый страдает от проблем со сном, что существенно ухудшает здоровье и качество жизни. Сон не только улучшает память и способность усваивать новую информацию, но и способствует поддержанию нормального веса. Во время сна повышается уровень лептина, гормона, отвечающего за снижение аппетита и способность эффективно утилизировать углеводы. Недостаток сна является одной из причин гипертензии и повышенного уровня гормонов стресса, что приводит к развитию болезни сердца. Авторы предлагают семишаговую программу по организации оптимального ночного сна. Питайтесь правильно. Помните, что физические упражнения благотворно влияют на естественный цикл сна. Аэробная нагрузка высвобождает эндорфины – природные химические соединения, снижающие уровень стресса. Тем не менее, не стоит заниматься физическими упражнениями перед сном. Следуйте рекомендациям по уменьшению стресса. Выработайте культуру отхода ко сну. Снизьте активность. Займитесь чем-нибудь расслабляющим. Подойдет любое рутинное занятие. Сократите потребление кофеина. Не пейте кофе днем или вечером. Узнайте, не страдаете ли вы апноэ, временной остановкой дыхания во сне. Если это так, стоит снизить массу тела и попробовать современные методики, CPAP-терапию и использование внутриротового устройства. Рассмотрите возможность приема натуральных пищевых добавок, способствующих здоровому сну. Л-тианин, гамма-аминомасляная кислота, мелатонин. Заболевание сердца. Болезни сердца являются причиной смерти номер один как среди мужчин, так и среди женщин. Несмотря на это, авторы убеждены, никто не должен умирать от сердечного приступа. Они разработали стратегию, следуя которой можно снизить вероятность сердечного приступа более чем на 90%. Для начала сдайте набор базовых анализов, чтобы иметь представление о текущем состоянии сердечно-сосудистой системы. Липидный статус, общее содержание холестерина, ЛПНП, ЛПВП и триглицеридов, тест на высокочувствительный С-реактивный белок, СРБ, гомоцистеин. Подсчитайте, какому количеству факторов риска вы подвержены. Генетическая наследственность. Случались ли у вашего отца сердечные приступы до 55, а у матери до 65 лет? Возраст. Мужчина старше 45, женщина старше 55 лет. Курение. Вес. Холестерин и триглицериды. Общий холестерин больше 11 ммоль. ЛПНП больше 7 ммоль. ЛПВП меньше 2,2 у мужчин и 2,8 у женщин. Отношение общего холестерина к ЛПВП больше 4. Гомоцистеин больше 10. Высокочувствительный СРБ больше 5. Уровень глюкозы в крови натощак больше 6 ммоль. Артериальное давление выше 140 на 90. Стресс. Вы склонны к проявлению гнева или испытываете недостаток социальных связей? Физическая нагрузка. Вы ведете малоподвижный образ жизни? Если насчитали три фактора и более, сделайте ЭКГ с нагрузкой и сверхскоростную компьютерную томографию сердца. Следуйте рекомендациям по здоровому питанию, регулярным физическим нагрузкам и уменьшению стресса. Если холестерин и другие липидные уровни превышают оптимальное значение, принимайте натуральные пищевые добавки. При наличии более трех факторов риска нужно обсудить с врачом прием статинов. Гипертония. Оптимальное артериальное давление должно быть ниже 120 на 80. Если оно колеблется между этим показателем и 140 на 85, риск сердечного приступа возрастает на 34%. Высокое артериальное давление ускоряет образование холестериновых бляшек в артериях и является симптомом метаболического синдрома. Если ваше артериальное давление выше нормы, постарайтесь нормализовать свой вес, выясните, нет ли у вас метаболического синдрома или диабета второго типа, и начните придерживаться низкоуглеводной диеты. Если давление все еще выше нормы, стоит начать принимать натуральные препараты, в состав которых входят магний, чеснок и аргинин, а также другие натуральные добавки. Если все вышеперечисленные меры не принесли результата, переходите к подбору медикаментозного лечения под контролем врача. Проблемы пищеварения. Выбор правильных продуктов питания, несомненно, оказывает влияние на здоровье и продолжительность жизни. Однако самая полезная пища не принесет большой пользы, если плохо усвоится. В наше время хорошее пищеварение – редкость. Некоторые нарушения, такие как непереносимость лактозы, обусловлены генетическими дефектами. Однако многие недомогания возникают из-за стресса, который испытывает пищеварительная система вследствие плохого питания. Иногда пищевые добавки или лекарственные препараты помогают справиться с проблемой, но во всех без исключения случаях для восстановления и поддержания здорового пищеварения необходимо правильно питаться. Круговорот повседневных дел заставляет людей есть на бегу, что может вызвать нарушение всасывания и лишить их жизненно активных питательных веществ. Неправильное пережевывание пищи также создает дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, заставляя его выделять повышенное количество желудочных соков, что приводит к повышенному газообразованию, вздутию и более серьезным проблемам. Больше всего проблем с пищеварением возникает из-за неправильной диеты. При недостаточном выделении в желудке внутреннего фактора, способствующего всасыванию витамина В12, возникает его дефицит, который может повлечь за собой анемию, переутомление, онемение пальцев, депрессию и слабоумие. Инфекция, вызываемая недостатком бактерий Helicobacter pylori, ведет к образованию пептической язвы. Недостаточное образование соляной кислоты в желудке и ее повышенное выделение часто путают и назначают препараты, усугубляющие положение. Тонкая кишка может стать местом развития синдрома повышенной проницаемости, возникающего при длительном приеме нестероидных, противовоспалительных средств и плохом питании. 10-20% населения страдают от синдрома раздраженного кишечника, который возникает вследствие пищевых отравлений и бактериальных инфекций. Ранняя диагностика, снижение уровня стресса и правильное питание в большинстве случаев позволяют оптимизировать состояние пищеварительной системы. Изменение гормонального фона. Гормональный дисбаланс – одна из причин старения. Однако, как бы мы ни ругали гормоны за перепады настроения в юности, передозировку тестостерона у мужчин и критические дни у женщин, без гормонов нет жизни. Они запускают и регулируют ряд ключевых процессов в организме, в том числе рост клеток, пищеварение, репродуктивную функцию, сексуальное влечение и циклы сна. Поддержание оптимальных уровней гормонов может иметь ключевое значение для сохранения здоровья и молодости на протяжении всей жизни. Нужно регулярно проверять функцию щитовидной железы, сдавая анализ на гормоны, контролирующие ряд жизненно важных процессов. Контролировать уровень гормона роста, кортизола, гормон стресса, инсулина, половых гормонов, эстрогена, тестостерона, прогестерона и гормона ДГА, замедляющего старение. Нарушение обмена веществ. Гликирование, воспаление и метилирование – три метаболических процесса, созданные для реализации определенных функций и куда более пригодные для жизни в каменном веке, чем для современности. Гликирование и гликозилирование – процесс присоединения молекулы глюкозы к молекуле протеина или жира. Чем больше сахара в крови, тем больше молекул глюкозы присоединяется к молекулам белка и жира, то есть гликирует их. Многие хронические осложнения диабета, такие как слепота, нейропатия и почечная недостаточность, следствие гликирования белков и жиров. В человеческом теле возможны два типа воспалений – острое и хроническое. Острое воспаление возникает, когда вы поцарапали коленку. Несмотря на неприятные ощущения, острое воспаление – один из главных механизмов борьбы с травмами и инфекциями. Этот механизм помог выжить человеческому роду во времена, когда не было антисептиков и антибиотиков. Хроническое воспаление, в отличие от острого, опасно. Часто оно слабо выражено и протекает бессимптомно в течение многих лет. Ранняя диагностика хронического воспаления дает возможность выявить на ранней стадии болезни сердца, рак, болезнь Альцгеймера и диабет. Метилирование – это механизм, используемый для запуска и остановки различных процессов. Аномальное метилирование повышает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, болезни Альцгеймера и некоторых типов рака. Три простых лабораторных анализа помогут выяснить, насколько хорошо тело справляется с обменом веществ. Анализ на гликированный гемоглобин показывает, как перерабатывается сахар в крови. С помощью анализа на S-реактивный белок измеряется воспаление, а уровень гомоцистеина показывает, как работает процесс метилирования. Онкологические заболевания. Вопреки новейшим достижениям в лечении онкологических заболеваний и увеличению выживаемости больных, рак является убийцей номер два после сердечно-сосудистых заболеваний. Риск заболеть раком в определенной степени зависит от генов, например, рак молочной железы. Однако главной причиной мутаций ДНК, запускающих неконтролируемый рост раковых клеток, оказывается воздействие свободных радикалов. Вы можете сократить риск появления злокачественных образований, уменьшив взаимодействие со свободными радикалами. Так, употребление красного и обработанного мяса, колбаса, сосиски, сладкой и крахмалистой пищи повышает риск развития рака. Диета с высоким содержанием фруктов, овощей и орехов, оливкового масла и зеленого чая, напротив, снижает вероятность онкологических заболеваний на 24%. Помимо здорового питания, есть ряд факторов, снижающих риск развития рака. Избавление от лишнего веса. Выполнение физических упражнений. Контроль над стрессом. Сокращение воздействия солнечных лучей. Прекращение курения. Избегание контакта с токсинами и сельскохозяйственными химикатами. Употребление добавок, обладающих противораковыми свойствами. Витамин С, селен, коэнзим Q10, куркума, мелатонин, витамин D, фолиевая кислота, бета-каротин. Помимо этих стратегий, есть еще одна составляющая – ранняя диагностика. Обнаружение рака до того, как появились метастазы, многократно увеличивает вероятность полного выздоровления. Лучший способ начать диагностику рака кожи – ежемесячно самостоятельно осматривать собственную кожу, руководствуясь принципом губам. Г. Границы нечеткие, шероховатые или неодинаковые. У. Увеличение в размерах. Б. Большой размер, больше, чем резинка на карандаше. А. Асимметрия. М. Многоцветность. Начинать обследование кожи следует в возрасте 35 лет. Сообщайте лечащему врачу о родинках, которые чешутся, кровоточат, выделяют жидкость, становятся твердыми и бугристыми. Программа «Трансцент». Разговор с лечащим врачом. Общение с врачом происходит в три этапа. Рассмотрение истории болезни, медосмотр, назначение лабораторных исследований. Проходить медосмотр следует всем женщинам старше 21 раз в 1-2 года до 30 лет, а затем один раз в 2-3 года до 70 лет. Всем мужчинам от 25 каждую пятилетку до 40 лет. Релаксация. Современные люди все еще носят в себе первобытный защитный механизм «бей или беги», который включается в повседневных ситуациях, при ссоре с партнером, в дорожной пробке и при просмотре новостей, что ведет к серьезным заболеваниям. Многочисленные исследования подтвердили, что стресс может способствовать снижению функций иммунной системы, возникновению расстройств желудочно-кишечного тракта, диабета второго типа, ревматоидного артрита, болезни сердца и инсультов. Стресс приводит к тревожности, депрессии, бессоннице, злоупотреблению алкоголем, никотином и кофеином. И главное, стресс ускоряет старение. Чтобы управлять стрессом, постарайтесь вести сбалансированную жизнь. Если один из компонентов жизни, вы сами, семья, друзья и работа, имеют для вас решающее значение, а остальным вы не уделяете внимания, стресс неизбежен. Следующие принципы помогут гармонизировать жизнь. Определите приоритеты и планируйте жизнь так, чтобы оставалось достаточно времени на удовольствие. Помните, что тесные межличностные отношения защищают от стресса. Важно, чтобы в жизни были люди, с которыми можно делиться мечтами, надеждами и сомнениями. Будьте открыты чужим идеям. Научитесь внимательно слушать людей. Откажитесь от табака и наркотиков. Принимайте препараты, в том числе успокоительные, под контролем врача. Потребление алкоголя должно быть умеренным. Для мужчин до 65 лет – не более 2 порций в день. Для женщин и мужчин старше 65 лет – не более 1 порции в день. Снизьте потребление кофеина. Предпочтительнее его употреблять в виде зеленого чая. Ешьте здоровую пищу и не заедайте и не запивайте стресс. Не забывайте о физических упражнениях. Аэробная нагрузка высвобождает эндорфины, химические вещества, противодействующие стрессу. Делайте перерывы в работе. Отдыхайте в выходные. Не пропускайте отпуск. Практикуйте медитацию. Оценка состояния здоровья. Профилактика и ранняя диагностика – два основных принципа, которые помогут жить долго, сохраняя оптимальное здоровье, чтобы в полной мере воспользоваться достижениями науки через 20 лет. В основе профилактики лежит выбор образа жизни. Диета, упражнения, сон, сохранение здоровья мозга и управление стрессом. В рамках многолетнего исследования здоровья медсестер в возрасте от 34 до 59 лет в США было найдено 5 факторов риска, оказывающих влияние на уровень летального исхода от различных причин, в том числе от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Курение связано с 28% смертей. Низкая физическая активность – 17% смертей. Избыточный вес – с 14%. Плохое питание – с 13%. Злоупотребление алкоголем – с 7% смертей. Наличие всех 5 факторов увеличивало общий риск смерти на 43% по сравнению с их полным отсутствием. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивалась более чем в 8 раз, а от рака – в 3,26 раза. Несмотря на то, что ранняя диагностика проводится врачом в медицинском учреждении, большое значение имеет самодиагностика. Представители обоих полов должны следить за своим здоровьем в домашних условиях, измерять артериальное давление и пульс, производить расчет содержания жира в организме, проверять физическое развитие. Питание. Питание – самая информативная часть программы. Однако в формате Summary мы перечислим лишь основные принципы здорового питания, препятствующего старению. Не увлекайтесь монодиетами. Питание должно быть сбалансированным. Откажитесь от рафинированных углеводов – конфеты, печенье, белый рис, безалкогольные напитки – в пользу продуктов с низким гликемическим индексом. Откажитесь от употребления трансжиров. Ограничьте количество насыщенных жиров в рационе. Постарайтесь привести калорийность рациона к оптимальным показателям. Ешьте продукты, богатые волокнами – брокколи, шпинат, цукини. Избегайте продуктов с высоким содержанием крахмала – картофель, макароны. Пищевые добавки. Людям старше 30 полезно принимать витаминно-минеральный комплекс – рыбий жир и витамин D. Женщинам стоит также принимать препараты кальция. После 40 лет следует рассмотреть прием экстракта виноградных косточек и убихинола, а после 50 добавить альфа-липоевую кислоту, ацетил-Л-карнитин и ацетил-глутатион. Уменьшение калорийности рациона. Авторы призывают следовать японскому принципу «хаара-хачи-бу». Желудок должен быть наполнен на 80%. Во многом благодаря этому принципу в Японии самая высокая продолжительность жизни в мире. Причем долгожители не коротают свой век в домах престарелых, а ведут активную жизнь. 85-летние практикующие врачи и столетние инструкторы тай-ци – не редкость. Физические нагрузки. Для сохранения молодости необходимы три типа физической нагрузки – аэробные и силовые тренировки, а также упражнения на гибкость. Внимание! Если вам больше 40 лет, и вы до сих пор регулярно не тренировались, проконсультируйтесь с врачом. Аэробные упражнения – это все упражнения, заставляющие сердце и легкие работать с такой интенсивностью, при которой увеличивается поступление кислорода в организм. К аэробным упражнениям относятся быстрая ходьба, бег трусцой, быстрая езда на велосипеде, плавание, гребля, катание на роликах. Выполняйте аэробные упражнения полчаса в день не менее 3 раз в неделю. Силовые упражнения. Упражнения, в которых мышечная сила используется для сопротивления какому-либо предмету. Упражнения с гантелями, штангой и спандерами. Их следует выполнять 2-3 раза в неделю. Люди, не выполняющие силовые упражнения, теряют 40% мышечной массы между 20 и 80 годами. Регулярное выполнение является профилактикой остеопороза. Упражнения на гибкость необходимы, потому что с возрастом мышечные волокна укорачиваются, что ведет к нарушению осанки, сокращению объема движений и артриту. Упражнениям на растяжку оптимально уделять не менее 3 раз в неделю и выполнять их без спешки. Новые технологии. В 2003 году была завершена работа по расшифровке генома человека и разработка технологии РНК-интерференции, которая позволяет навсегда выключать определенные гены во взрослом возрасте. Уже существуют формы генной терапии, позволяющие вводить в организм новые гены. Возможно, стоит прибегнуть к этим достижениям науки, если у вас тяжелая наследственность. Исследователям доступно компьютерное моделирование биологических процессов, что значительно ускоряет процесс тестирования лекарств и методов лечения по сравнению с испытаниями на животных и людях. Следите за появлением новых лекарственных препаратов и пищевых добавок. Детоксикация. Как бы мы ни старались, исключить токсины и излучения из нашей жизни невозможно. Однако нам под силу сократить их вредное воздействие. Замените токсичную бытовую химию на соду, уксус, буру и лимонный сок. Держите копировальную технику как можно дальше от рабочего места. Защищайтесь от насекомых при помощи растительных средств. Помните, что комнатные растения снижают содержание фенола и формальдегида в воздухе. После химчистки проветривайте одежду на открытом воздухе. Установите газовый камин. Дерево и уголь выделяют токсины при горении. Проверьте содержание радона в воздухе дома и установите систему фильтрации. Не курите и не разрешайте курить другим в доме, офисе и так далее. Пейте 8-10 стаканов фильтрованной воды в день. Замените ламповые мониторы на жидкокристаллические. Ешьте органические продукты всегда, когда есть возможность. Старайтесь жить дальше от высоковольтных линий электропередач и станций радио, теле и сотовой связи. Смотрите телевизор на расстоянии не менее 30 сантиметров. Заключение. Мы болеем и стареем из-за того, что в нашем генетическом коде, который был создан в каменном веке, запрограммирована короткая жизнь. Однако времена меняются, и люди хотят жить долго. Рэй Курцвейл и Терри Гроссман убеждены, что мы стоим на пороге вечной жизни, которой ведут 3 моста. Первый — это составление индивидуальной программы оздоровления «Трансцент», следуя которой мы лет через 20 подойдем ко 2-му мосту, на котором сможем усовершенствовать наши тела, удаляя дефектные гены и внедряя полезные, тем самым продлевая жизнь еще на несколько десятков лет. На 3-м мосту нас ждет расцвет нанотехнологий и бессмертия. Микроскопические роботы будут устранять любые проблемы со здоровьем. Авторы учат нас правилам поведения на 1-м мосту. Прежде всего, нужно выявить текущие проблемы, которые ведут к старению. Среди врагов, жаждущих нашей безвременной кончины, нарушение работы мозга, проблемы со сном, заболевания сердца, высокое артериальное давление, проблемы пищеварения, изменение гормонального фона, нарушение обмена веществ и онкологические заболевания. Программа «Трансцент» состоит из 9 этапов. Разговор с лечащим врачом, который изучит вашу историю болезни, проведет медосмотр и назначит лабораторные исследования. Релаксация, возможное при гармонизации трех аспектов жизни – вы сами, отношения с семьей и друзьями и работа. Больше отдыхайте и общайтесь. Ешьте здоровую пищу. Не злоупотребляйте кофеином и алкоголем. Занимайтесь физическими упражнениями и медитируйте. Оценка состояния здоровья, включающая профилактику и раннюю диагностику. Питание, которое должно быть разнообразным, сбалансированным, натуральным и полезным. Скажите «нет» трансжирам и продуктам с высоким гликемическим индексом. Пищевые добавки, которые улучшат состояние сердца и сосудов, наладят обмен веществ и обеспечат дополнительную защиту от рака и остеопороза. Уменьшение калорийности рациона. Оптимальная калорийность зависит от веса и телосложения. А если нужно похудеть, ее нужно сократить на 20%. Физические нагрузки должны включать аэробные и силовые упражнения, а также упражнения на гибкость. Новые технологии. Уже существует генная терапия, что может стать спасением для людей с наследственными заболеваниями. Детоксикация. Мы не можем полностью избежать влияния токсинов, но, следуя ряду правил, можно уменьшить их воздействие.